Глава 4. Медленно стали собираться в низкую и душную хижину Реи те, кого она называла старейшинами. Все, входя почтительно, Рею приветствовали и молча садились на скамьях, стоявших вдоль стен. По большей части то были люди немолодые, даже старики, простые селяне с грубыми лицами, обветренными горными вихрями, и внешность только двух или трех выдавала горожан. Все, вероятно, уже слышали о моем прибытии, потому что всматривались в меня внимательно. Когда собралось 8 человек, Рея спросила: «Остальных 3 нет?» Кто-то ответил: «Оба Иакова в малом селе, а Матфей, по твоему приказанию, проповедует горным пастухам». «Хорошо», — сказала Рея, — «значит, в сборе все. Теперь есть среди нас и 12-й, тот, кого мы называли Иоанном. Он к нам прибыл, чтобы исполнить число». Говоря так, она подошла ко мне и взяла меня за руку. Я невольно встал, а все присутствовавшие тоже встали и поклонились мне. После короткого умолчания тот, кого потом называли Андреем, спросил: «А знает ли новый брат все правила нашей общины?» Рея поспешно ответила: «Он раньше других пришел к истине, и мы должны не спрашивать его, но его слушать». Андрей, старик с длинной седой бородой, возразил осторожно: «Мы знаем, что брат Иоанн много послужил проповеди истины и пострадал за нее. Но пусть все же он, как все другие, даст клятву соблюдать наши правила, подчиняться нашим решениям, служить только нашим целям и вечно быть во вражде с императором, неправо занявшим престол грядущего». «Нет-нет, Андрей», — быстро воскликнула Рея, — «от него мы не будем спрашивать клятвы. Иоанн — ученик любимейший, и мы ему верим без клятвы. И еще объявляю вам, что его с этого дня я избираю своим братом. Этого с вас довольно». Было явно, что собравшиеся таким решением Реи недовольны, но никто не посмел спорить. Один лишь Андрей с упрямством сказал: «Пусть все-таки он отдаст все, что имеет, в общину, ибо никто из нас не должен обладать своим имуществом». Рея тогда обратилась ко мне с такими словами: «Возлюбленный брат, ты знаешь, что ко всем врагам нашим мы не ведаем пощады. Для них у нас кинжал и мед и яд. Но между нами, до тех пор, пока мы не победили мира, у нас все общее. Все мы братья и сестры друг другу, каждый и каждая муж и жена друг другу. И кто что имеет, отдает это всем другим. Так и ты, входя в общину новых людей, передай все, что у тебя, всем другим, и будешь обладать всем, чем владеют другие». Я покорно вынул несколько серебряных монет и выложил их на стол, делая вид, что больше у меня ничего нет. По-видимому, скудное содержание моего кошелька произвело дурное впечатление на всех присутствующих. Тот, кого потом называли Фомой, спросил меня: «Брат, у тебя подлинно нет ничего более? Вспомни историю Анании и Сапфиры. Ведь неправду ты скажешь не человеком, но Богу». При таких словах Рея пришла в крайний гнев и, выпрямившись, закричала на Фому: «Как смеешь ты высказывать эти сомнения? Видно, недаром мы тебе дали имя неверного. Молчи и знай, что брат Иоанн ближе тебя стоит и ко мне, и к грядущему». После такого заявления никто более не решался возражать. Другие апостолы молчаливо признали меня включенным в свое число. Кто-то напомнил, что уже время перейти к вопросам очередным, и начался род военного совета, на котором я присутствовал с великим изумлением. Из собравшихся старейшин двое, кажется, совсем не говорили по-латыни, некоторые говорили с грубыми ошибками и мало, и только двое горожан свободно владели благородным языком Западной империи. Поэтому, слушая произносимые речи и вникая в их смысл, порою просто хотелось смеяться. Но сами апостолы держали себя с важностью необыкновенной, как если бы они были на заседании полного сената или в консистории принцепса. Один за другим они сообщали, что успели узнать за день, и предлагали те или иные меры. Сначала речь шла о мелких проступках жителей селения, о юноше, не пришедшем на вечернее богослужение, о женщине, утаившей в свою пользу петуха, о девушке, отказавшей брату, который требовал ее любви. Старейшины обсуждали эти преступления и тут же постановляли свои решения. без соблюдения каких бы то ни было форм судопроизводства, не спрашивая даже обвиняемых и приговаривая их то к отлучению от общественных обедов, то к принудительным работам на кухне, то к несению лишней сторожевой службы. Только после этого перешли к делам более важным и заговорили о том, что единственно должно было бы занимать внимание всех, о наступлении на стан мятежников префекта с его легионом. Все уже были осведомлены, что римский лагерь стоит в каких-нибудь 60 милях от селения. Некоторые рассказывали, что видели передовые отряды и военных лазутчиков под самой горой. Кто-то уверял, что одна когорта обходит горы, чтобы оцепить всю местность. Раздались даже голоса, что в самом селении есть переодетые соглядатые. Когда зашел спор о том, что делать, старейшины стали подавать мнение одно другого нелепее. Андрей предложил на всех дорогах поставить изображение змея, говоря, что это одно отразит все приступы легионариев, потому что их глаза будут ослеплены. Варфоломей высказался за то, чтобы обратиться к легиону с проповедью и тем его весь привлечь на свою сторону. Фома решительно настаивал на том, чтобы немедленно вступить в открытый бой, не сомневался в победе и советовал после нее прямо идти на Медиолан. Тогда я счел минуту подходящей, чтобы вмешаться в обсуждение, и сказал так, применяясь к речам присутствующих: «Братья, вы верно забыли, что такое наши легионарии? Во-первых, это люди, привыкшие к безусловному повиновению своему начальнику. Они, если им прикажут, не шевельнув бровью, размечут тысячи изображений священного змея. Во-вторых, это часто дикие германцы или скифы, которые не станут слушать наших проповедей, да и не поймут их. Им проповедовать столь же бесполезно, как говорить к мертвым скалам. В-третьих, это бойцы, закованные в железо, хорошо вооруженные, с которыми конница и баллисты. От отца к сыну переходит ремесло воина, и поколение за поколением привыкают они к военным трудам. Их ли вы надеетесь сокрушить с толпой людей необученных и плохо вооруженных? Я вам дам свой совет. Мы все должны рассеяться по горам, всюду собирать новых приверженцев, всюду сеять мятеж, привлечь на свою сторону другие легионы и ждать, когда к восстанию будет готова вся Реция и соседние провинции. Говоря так, я полагал, что правильно исполняя поручение Гесперии, так как только большой мятеж нескольких провинций мог бы быть полезен нашему делу, а не маленькое восстание нескольких селений, которое, конечно, без труда будет подавлено военными силами. Но Рея, которая с беспокойством следила за моей речью, боясь, что я скажу что-нибудь неуместное, здесь прервала меня и воскликнула: «Брат Иоанн прав. Не на силу, не на хитрость, не на убеждение должны мы уповать, а единственно на помощь незримых покровителей наших. Или вы забыли, что ангелы тьмы берегут нас и крылами своими покроют нас в час битвы? Но с последними словами брата мы не можем согласиться. Не отступать должны люди новые, но идти вперед, не прятаться, но выйти на яркий свет. Не так ли, брат Петр?» Лица всех обратились к человеку, молчавшему до сих пор, еще не старому, с лицом горожанина, умным и хитрым. И, улыбнувшись, он заговорил плавно и правильно, обличая хорошее знакомство с правилами риторики. Видимо, стараясь говорить как можно проще и яснее, он сообщил, что в 11 селениях, пока примкнувших к мятежу, можно собрать до 2000 мужчин. К ним надо присоединить несколько сот горных пастухов, готовых помогать в борьбе с ненавистными императорскими войсками. Однако только половину этих сил можно вооружить мечами, копьями, шлемами, наколенниками. На долю остальных приходятся ножи, дубины, самодельные луки. Поэтому сосредотачивать всех людей в одном месте и вступать в открытый бой было бы безумно. Напротив, должно силы раздробить, укрепить каждое селение, каждую гору и везде сопротивляться до последней возможности. «Из каждой скалы, — говорил Петр, — мы должны создать крепость. Каждый дом должен на несколько дней задерживать легионариев. Мы будем поражать врагов из-за угла стрелами, будем скатывать им на головы камни, будем ночью поджигать их стоянки. Когда в одном месте сопротивляться станет невозможно, мы будем переходить в другое. Посмотрим, долго ли префект выдержит такую борьбу. Римские воины отступят перед неприятелем невидимым и сами потребуют, чтобы их отвели обратно в долины. Мы останемся в горах властелинами и будем собирать новые силы». Речь была настолько дельная, что спорить против нее было трудно, и даже простые селяне поняли все преимущество предлагаемого им способа действий, который, впрочем, немногим отличался от того, который советовал я. После недолгих рассуждений все согласились с Петром, и он, как бы приняв на себя обязанности вождя, стал отдавать другим подробные приказания. Так Филиппу и Варфоломею он сказал идти немедленно в какие-то отдаленные селения и там строить укрепления. Матфея послал к горным пастухам, чтобы раздать им оружие. Нам всем посоветовал завтра же утром покинуть место, где мы находились, и перебраться в новое село, которое защищено самой природой, так как стоит над глубокой пропастью и прислонено к высокой скале. И с этим все также согласились почти без спора. На том военный совет закончился. В комнате становилось жарко и душно, и все мы были рады выйти на свежий воздух, и один за другим старейшины с низким поклоном покидали собрание. Так как я не знал, что мне делать, то Петр, обменявшись с Реей несколькими словами, подошел ко мне и сказал: «Брат Иоанн, царице надо отдохнуть, пойдем со мною, я покажу тебе все достойное внимания». Мне оставалось только подчиниться. И Петр повел меня через все селение, где на улице весело толпились его жители. Одни были заняты домашними работами, другие укладывали свое добро, вероятно, уже прослышав о предстоящем переселении, третьи просто разговаривали между собою на местном наречии, хохоча, толкая друг друга. Все было так просто, как в любом маленьком горном селении, и ничто не выдавало, что здесь средоточие мятежа, потребовавшего посылки целого легиона, что здесь столица, где пребывает новый император, соперник божественной особы Грациана, что здесь, в маленьком домике, спит тот, кого прочат во владыки вселенной, кто думает стать противником и победителем Христа, заместителем его в умах людей нашего времени. Вводя меня по селению, Петр показывал мне тот дом, где было собрано оружие, немалое количество мечей, копий, щитов, дротиков, шлемов, то длинные общественные столы, за которыми все жители обедали вместе под открытым небом, то большие печи, сложенные прямо на земле, на которых женщины, назначенные на этот день, уже начали готовить пищу. По дороге Петр знакомил меня с разными встречавшимися людьми, и те, узнав мое имя, уже известное им, приветствовали меня как одного из вождей. Я воспользовался случаем и старался обо всем расспросить моего спутника, но он был очень осторожен и, охотно отвечая на мои вопросы, касавшиеся устройства общины, делал вид, что не слышит меня, когда я его спрашивал, кто он сам, откуда попал сюда и какие цели преследует. Я видел только, что он человек бывалый, опытный, образованный, и недоумевал, что заставило его соединить свою судьбу с делом явно безнадежным. Разговаривая, мы миновали последний дом и продолжали подвигаться вперед, вниз, по той тропинке, по которой меня утром принесли в селение. На одном повороте Петр предложил мне отдохнуть, и мы сели на камни, так что перед нами простиралась вся долина, поросшая кустарником, между которым извивалась тропинка, ведущая на дорогу к Медиолану. Мне захотелось исследовать ее подробнее, так как я уже не сомневался, что из стана мятежников мне придется бежать тайно, и потому, посидев немного, встал и сказал своему спутнику: «У тебя, вероятно, есть дела в селении. Возвращаясь туда, я пройду еще несколько шагов вперед. Может быть, мне удастся подметить присутствие поблизости римских лазутчиков». «Нет-нет», — возразил Петр, — «дальше идти нельзя. Мы оба должны вернуться в селение к обеду». «Но я не хочу обедать», — сказал я. «По нашим правилам на обеде мы должны присутствовать все», — ответил Петр. Я не без гнева сказал в ответ, что если правила так стеснительны, то их исполнять я не намерен, Не знаю, сделал ли Петр при этом какой-нибудь знак, но только в эту минуту из кустов появились двое рослых юношей с толстыми дубинами в руках и загородили мне дорогу. Поняв, что меня насильно заставляют вернуться, я невольно схватился за кинжал, но здесь произошло следующее. Рукою быстрой, сильной и ловкой Петр, прежде чем я успел опомниться, вырвал у меня кинжал и с добродушной улыбкой сказал мне: «Возлюбленный брат Иоанн, ты верно не понял, что мы обязаны отдать общине не только свои деньги, но и все, чем мы владеем, и этот твой кинжал должен быть также присоединен к складу оружия. Он нам пригодится, таких хороших кинжалов у нас мало». Охваченный понятным раздражением при таком насилии, я резко стал негодовать на то, что у меня отнимают мою вещь, мне необходимую, но Петр опять возразил: «Ты ошибаешься. У тебя берут твой кинжал, но зато ты становишься обладателем всего того оружия, что собрано нами. Взамен одного кинжала ты получаешь 100 с прибавкой многих мечей, копий, дротиков. Ты стал богаче, а не беднее. Притом твой кинжал тебе возвратят, когда тебе в нем будет нужда, в час боя». Говоря так, Петр прочел надпись на рукоятке кинжала: «Учись умирать», и усмехнулся. После этого мы пошли обратно в селение, но я, конечно, уже не мог разговаривать с моим спутником, так как гнев, ярость и злоба буйствовали в моей душе, сплетаясь и расплетаясь, как змеиные волосы горгоны. Я чувствовал теперь, что при всем почете, какое мне оказывали, в стане мятежников я был пленником и понимал, какой опасности себя подверг, предприняв свое безрассудное путешествие. Однако в то же время я надеялся, что с помощью Реи, которая, по-видимому, готова была меня защищать против всех, я сумею освободиться и еще к сроку вернуться в Медиалан. Я обдумывал планы побега и даже помышлял о том, чтобы отомстить этому Петру, унизившему меня своим насилием. С такими невеселыми мыслями я вернулся в селение, где уже делались последние приготовления к общественному обеду. Как то было в древней Спарте, по улицам были расставлены длинные столы, за которыми уже размещались все жители – мужчины, женщины, дети. Для старейшин был приготовлен стол особый, и Петр повел меня к нему, предупреждая не без насмешки, что пища будет, может быть, не столь изысканна, как я к тому привык. «Мы на войне», – говорил он, – «а во время походов надо уметь питаться одним хлебом и водою. Эти люди, разумеется, лучшего не видали во всю свою жизнь. Но вспомни великого Александра, вылившего при переходе через Гидрозию ту воду, что воин принес ему в шлеме. Мы должны поступать так же». Я не ответил ничего, так как мне было нестерпимо разговаривать с моим оскорбителем, но отметил в душе, что этот Петр охотнее в своих речах приводил примеры древности, чем имена Христа и слова христианского святого писания. Я подумал, что он или изменник, императорский соглядатый, или человек подлый из личных целей, прикидывающийся христианином, одним из людей новых, как они называют себя, и, думая так, я решил быть настороже и свои сомнения сообщить Рее. Ни Реи, ни Люциферата среди нас не было, так как, по словам того же Петра, они готовились к вечернему служению, и, как это ни странно, я при этом известии испытал чувство, похожее на порыв ревности. Угрюмым сел я за стол и во все время обеда молчал, а на обращаемые ко мне слова Петра старался отвечать как можно короче, каким-нибудь «ито», чтобы только прекратить разговор. К тому же главным кушаньем оказалось что-то действительно напоминавшее спартанскую черную похлебку, а так как я не купался в Эвроте, то и пришлось мне ограничиться одним козьим сыром, хлебом и местным вином, бывшим, впрочем, на столах в изобилии. Зато за другими столами господствовало безудержное веселье, раздавались громкие голоса, смех, вскрики, и я видел, как там мужчины бесстыдно обнимали женщин и как сидевшие рядом вольно заигрывали с маленькими девочками и мальчиками. Благодаря медленности, с какой кушанье подавались на столы, обед затянулся до сумерек, чем, кажется, все были скорее довольны. Но вдруг Петр, взглянув на солнце, скрывавшееся за горой, встал, ударил ножом по доске стола и крикнул таким голосом, что он пронесся всюду. «Братья, время кончить нашу общую трапезу! Настал час вечернего служения!» И тотчас все повскакали из-за столов и двинулись шумом к тому домику, который называли дворцом-храмом. Я заметил при этом, что среди толпы было много совсем пьяных. Около храма все остановились, и почему-то знаку начали петь свой гимн, слов которого нельзя было разобрать, еще более пьянее от тесноты и пения. Меня Петр поставил около самой двери, и я видел, что другие апостолы расположились поблизости. Между тем вокруг постепенно темнело, и на небе означились первые звезды. Вдруг двери храма раскрылись, и стала видна внутренность дома, освещенная маленькими луцернами. Прямо перед входом, на каком-то подобии трона, восседал Люциферат в высокой египетской тиаре и в том пурпурном колобии, который так долго тревожил меня, покоясь на дне моего дорожного ларя. А в руке у юноши был жезл с золотым изображением змея. Около стояла Рея, закутанная в белый плащ. Лицо ее при мерцании света казалось бледным и странным, и вновь я в ней узнал ту пророчицу, которая умела увлекать за собою обезумевших людей. Еще в глубине комнаты я различил Филофрона и его жену, которых видел когда-то в Медиолане на собрании змеепоклонников. При этом зрелище толпа закричала восторженно и неистово, а иные даже падали на колени и простирали молитвенно руки к своей царице. Но Ре сделала знак, чтобы все замолчали, и, выступив вперед, остановилась на пороге дома. Здесь несколько мгновений она стояла, качаясь, как пьяная, потом заговорила голосом громким и звучным, который должен был долетать до последних рядов толпы. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в нас веруйте! Мы — путь и истина и жизнь! Нет пути к Богу, как только через нас! Кто любит нас, того и мы возлюбим, и воочию явимся ему! И мужайтесь, любящие, ибо нам дано победить мир! Что и где были вы? В безвестности скитались! И вот мы призвали вас, чтобы вы владели народами и повелевали странами! Люди новые! Ведайте, что вам все разрешено и все позволено, что ни в чем нет для вас запрета! Вы все святы, потому что возлюбили нас и тем осветили свою душу и свое тело! Нет ныне никакого осуждения тем, которые в пришедшем живут не по плоти, но по духу. Всякий грех осветится в вас. Зло совершите, и будете увенчаны с неба. Приступите закон, и ангелы возопьют вам слава. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода». Терзайте, братья, потому что должны вы чувствовать святость, нисшедшую на вас. По всей земле разольется учение наше, и неверные станут рабами нашими, и власть над людьми дастся вам за то, что первыми вы явились к поклонению пришедшему. Сильные унизятся, гордые будут низложены, владыки преклонятся, и вам дан будет скипетр земли к победе. «И к царству веселья идите за нами, люди новые!» Еще долго так говорила Рея, причем, вероятно, иным все же не было слышно ее слов, а другие не понимали их, не зная нашего языка. Но на всю толпу речь производила впечатление удивительное. Женщины уже не могли удержаться, плакали и что-то восклицали. Старики-селяне дрожали, словно от холода. Все порывались вперед, чтобы стать ближе к пророчице. Тогда Рея, прервав свою проповедь, опять сделала знак замолчать. И хор девушек довольно стройными голосами запел то подобие христианской литании, которое я слышал в городе. Снова раздавались в ночном безмолвии горного селения страшные призывы к греху, любодейству, убийству, и толпа, в которой многие стояли на коленях, отвечала на возгласы «Да будет!». Когда же летание кончилось, старуха, жена Филофрона, подала Рее сосуд с вином, и девушка, вновь вышедшая на порог, возгласила те же слова, что произносятся и на христианских богослужениях. Волнение народа достигло к этой минуте напряжения высшего. Рея же продолжала молитвенно: «Час настал сумрака, покрывающего все деяния, час настал радости и наслаждений, час настал награды за дневные труды, сумрак священный, черные крылья единого нашего заступника, великого мощного царя тьмы. Когда затмилось солнце, когда погас свет ненавистный, служим тебе помыслами и делами, ибо достойно восхвалять тебя душами и телами нашими, кое ты осветил. Владыка сильный, радости не спосылай, за которые твои слуги тебя славят. Слава тебе, приведшему мрак». Подступив тогда к Люциферату, продолжавшему сидеть безмолвно и неподвижно со своим озмеиным жезлом в руке, как восковая кукла, Рея ему подала сосуд с вином, и тот приник к нему губами. Потом медленно она стала снимать с отрока его одеяния, и пурпурный колобий, и тунику, и золоченые полусапожки, и когда его тело было совсем обнажено, к нему припала губами, целуя его поцелуями длительными и сладострастными. При этом в виде некое безумие охватило толпу, и смятение наступило среди всех стоявших перед храмом. Мужчины бросались к женщинам и женщины к мужчинам, и здесь же, на глазах у других, замыкали один другого в объятия. Словно какая-то оргия времен Эл-Лагабала повторялась на маленькой лужайке в этом затерянном в горах селении, или словно громадный лупанар вдруг оказался перенесенным за много миль от большого города и предан простым селянам, недавно еще казавшимся добрыми работниками и честными женами. Я видел, как в свете звезд падали на землю обнявшиеся пары и продолжали ласкать друг друга, а тишина наполнилась тихими вскриками и радостными стонами. Но я не в силах был наблюдать совершающееся, потому что внезапная и нестерпимая ревность сжала мне сердце. Я не мог вынести зрелище Реи, отдававшей свои ласки кому-то другому, хотя еще несколько часов назад говорил себе, что она мне чужда и что больше я не поддамся ее обольщениям. Не помня себя, я вбежал в дом и хотел оттолкнуть девушку от обнаженного тела в сладкой истоме покоившегося отрока, но меня удержали сильные руки Филофрона. Я освободился, однако, от объятий старика и вторично устремился к Рее с горькими упреками. Но в ту же минуту я заметил, что двери храма уже закрыты и что в полуосвещенной комнате нас всего четверо: Рея, старик, спящий Люциферат и я. Рея тихо выпрямилась и шепотом сказала мне: «Юний, он спит». И я всегда усыпляла его, потому что не хочу другого брата, кроме тебя. Ты был мне послан судьбой, и иного я не знаю. Иди за мною». Старик, погасив догоравшие луцерны, бесшумно скрылся. Обнаженный Антиной был простерт на своем троне без движений. Последний отголосок воли побуждал меня теперь бежать из этого дома соблазна, но Рея в своем белом плаще вновь казалась мне прекрасной. Было ли то влияние вина, которое я пил за обедом, или странного служения, при котором я присутствовал, или чудовищного зрелища, которого я был свидетелем, но уже не мог сопротивляться девушке. Она ласково, но настойчиво повлекла меня за собою за перегородку, разделявшую храм на две половины, и я покорно, в невольной дрожи следовал за нею. Как слабая попытка оправдать свое поведение, скользнула в моем уме мысль, что только на дружбу и любовь Реи я могу рассчитывать, чтобы вырваться из рук мятежников, державших меня в плену. Но и сам я почти не поверил такому своему соображению. Я снова поддался таинственным чарам, исходившим от всего существа Реи. Снова был в ее власти, как спутники Улисса во власти волшебницы Цирцеи. Словно во сне увидел я мягкое ложе, приготовленное в маленькой комнатке в глубине храма, и словно во сне почувствовал на своем лице те же нежные уста девушки, которые только что прикасались сладострастно к обнаженному телу отрока. Я не сопротивлялся более, и странно желанной представлялась мне эта удивительная девушка, днем еще казавшаяся некрасивой и старой. Как будто что-то необыкновенно дорогое и давно утерянное обретал я вновь. И уже я сам шептал любовные слова, безудержные и неразумные, уже сам добивался губ, олевших в темноте, сам сжимал в объятиях тело, гибкое, как у змеи, и дрожавшее в моих руках, как речной тростник под ветром. Так, в эту первую ночь, проведенную мною в стране мятежников, я нарушил клятвы, что со всей искренностью давал и самому себе, и пославший меня в путь Гесперии.